Анусова. Анус. Какого тебе хуя? Ну как какого? Мне хуй. А какого еще хуй мне нужно? Мне квартира нужна. Бумаги оформляю. Хуй тебе вместо квартиры! Я посажу тебе за вымогательство! Такую покажу клад! Да кто тебе ее тогда оформит, дурак ебанутый? Жек! Анусова. Какого хуя? Нотариус в пути. А? Нотариус в пути. Чего, блядь? Нотариус в пути. Нотариус идет к тебе. Ебать, я хотел твоего нотариуса. Ну, квартиру уже оформляем. Кислоту, блядь, получит в рожу. Ага, квартиру. Хуй тебе, хуй тебе, вот так. Хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй. Хуй, жуй, хуй, жуй! Вместо квартиры жуй, хуй! Квартиру, квартиру, квартиру. Отсосал? Нет. А, ну посасывай! Нет. Зарежу, блядь, под караулью сзади прилежу. Нет.